Глава 15. Тётя Полли бьет тревогу. Не прошло и недели после возвращения Поллианны в Белдингсвилл, как из Бостона прилетело письмо от Деллы Уэттерби, адресованное миссис Чилтон. «Хочу рассказать о том, что сделала для моей сестры ваша чудесная маленькая племянница», — писала миссис Уэттерби. «Только боюсь, что мне вряд ли удастся сделать это в полной мере, поскольку вы не знали, какой была моя сестра до приезда Поллианны. Да, я понимаю, что вы виделись с нею. Возможно, смогли даже почувствовать атмосферу безмолвия и мрака, в которую она погрузила себя на долгие годы. Но вы представить себе не могли горечь в ее сердце, отсутствие какого-либо интереса к жизни, ставшую привычной печаль. А потом приехала Поллианна. Мне кажется, я не говорила вам о том, что моя сестра пожалела о своем согласии пригласить девочку к себе на зиму в ту же секунду, когда отдала его. Тогда же она предупредила меня, что немедленно отошлет Поллианну ко мне в клинику при первой же попытке Поллианны читать ей проповеди. Нет, проповеди Поллианна не читала. Моя сестра абсолютно уверена в этом. Ей ли не знать? Однако, позвольте мне рассказать вам о том, что я увидела, приехав вчера навестить сестру. Я думаю, эта картина лучше всяких слов покажет чудо, которое сотворила Поллианна. Итак, приближаясь к дому, я сразу увидела ярко горящие окна. Раньше они круглые сутки оставались наглухо зашторенными. Едва войдя в дом, я услышала музыку. Звучал «Парсифаль» Рихарда Вагнера. Двери во все комнаты впервые за много лет были открыты, а в воздухе струился тонкий аромат роз. «Миссис Кэррью и мастер Джейми в музыкальной гостиной», — сообщила мне горничная. «Там я и нашла их». Моя сестра и мальчик, которого она взяла к себе в дом, сидели вдвоем и слушали оперу об одном из рыцарей короля Артура. Музыка звучала из новейшего изобретения — патефона, позволяющего прослушивать черные диски, на которых удивительным образом записаны не только голоса певцов, но и все музыкальные инструменты оркестра. Моя сестра сидела на диване, а мальчик — в инвалидном кресле. Он был бледен, но, судя по выражению его глаз, бесконечно счастлив. Моя сестра помолодела минимум на 10 лет. Глаза ее светились, на щеках играл легкий румянец. Поговорив несколько минут с мальчиком, я вместе с сестрой пошла в ее спальню, и там она рассказала мне о Джейми. Нет, не о прежнем пропавшем Джейми, которого она оплакивала столько лет, а о новом, нынешнем. В голосе сестры я больше не слышала страдания. На глазах ее не видела слез. Живой интерес и даже что-то близкое к восторгу — вот что я читала теперь в ее взгляде. «Делла, он просто чудо», — начала сестра. «Этот мальчик, словно губка, жадно впитывает в себя все лучшее, что только есть в музыке, живописи и литературе. Да, конечно, в его образовании, да и в воспитании тоже имеются огромные пробелы, но я помогу ему заполнить их. Уже завтра придет нанятый мною преподаватель. Соглашусь, язык Джейми порой еще бывает совершенно ужасен, но при этом мальчик прочитал немало хороших книг, у него богатый словарный запас». Слышала бы ты, как искусно он рассказывает прочитанные или придуманные им самим истории. А самое главное, он очень хочет учиться. И я, разумеется, всячески помогу ему в этом. Еще он очень любит музыку, и я буду учить его ей. А пока что мы с ним слушаем пластинки. Я их купила уже целую коробку. «Ах, Делла, видела бы ты, какое лицо было у Джейми, когда он впервые слушал «Святой Грааль». Это его любимая тема. Мне кажется, он знает буквально все о короле Артуре и рыцарях круглого стола, и обо всех лордах и леди того времени. Правда, я иногда не совсем понимаю, идет ли речь о старинном рыцаре или о белке из городского парка, когда он говорит про сэра Ланселота. А еще, Делла, я уверена в том, что Джейми сможет ходить. Я обязательно привезу его к вам в клинику, к доктору Эймсу, и пусть он посмотрит мальчика». Итак, без остановки, она еще долго-долго продолжала говорить про Джейми и была при этом так счастлива. «Ах, дорогая миссис Чилтон, все это я рассказываю вам исключительно для того, чтобы вы поняли, с каким жадным интересом моя сестра, погруженная прежде в печали и оцепенение, стала относиться ко всему, что связано с Джейми, и как благодаря этому волшебно преобразилась ее собственная жизнь». И это вполне естественно. Ведь делая что-то для этого мальчика, Джейми, она не может чего-то не сделать и для себя самой. Надеюсь, вы понимаете меня. Во всяком случае, я теперь твердо верю, что моя сестра никогда больше не станет прежней угрюмой, унылой женщиной. И все это благодаря Поллианне. Поллианна, благословенное дитя. Самое замечательное во всем этом то, что она даже не подозревает, что творит чудеса. Думаю, что и моя сестра не вполне сознает того, что происходит в ее сердце и ее собственной жизни, как не сознает и Поллианна той роли, которую сыграла она сама в этих переменах. Дорогая миссис Чилтон, скажите, как я могу отблагодарить вас? Понимаю, что это невозможно, поэтому даже и пытаться не стану, пожалуй. Уверена лишь, что в глубине души вы знаете, как я благодарна вам обеим, вам и Поллианне. С глубочайшим уважением, Делла Уэттерби. Ну что же, лечение, как я понимаю, помогло. Все в порядке? Улыбнулся доктор Чилтон, когда его жена вслух дочитала письмо до конца. К его удивлению, она в ответ не улыбнулась, но воскликнула, протестующе вскинув руку. «Томас, прошу тебя, не надо!» «А в чем дело, Полли?» «В чем дело, дорогая? Или ты не рада, что наше лекарство помогло?» «Ну вот опять ты за свое, Томас!» Вздохнула она, с безнадежным видом откидываясь на спинку кресла. «Разумеется, я рада тому, что та женщина отказалась от своего прежнего образа жизни и открыла для себя, что может заботиться о ком-то другом и стать очень нужной кому-то. Все так. И тому, что это удалось сделать именно Поллианне, я тоже рада, само собой». Но мне очень не нравится, что о нашей девочке то и дело говорят как о каком-то пузырьке с лекарством, о микстуре. Ты что, сам этого не видишь? Да глупости все это. И потом, много ли вреда, что о ней говорят как о лекарстве? Я сам когда-то о ней так говорил. Представлял, как я буду прописывать ее своим больным. Много ли вреда, говоришь? «Послушай, Томас Чилтон, не забывай о том, что наша девочка с каждым днем взрослеет. Ты что, хочешь сбить ее с толку? Испортить в конец?» Поллианна до сих пор совершенно не понимает того, на что она способна, и в этом секрет ее успеха. Только в этом. Но как только она осознанно возьмется, как ты говоришь, лечить кого-то, пиши пропало. С этой самой минуты Поллианна сделается невыносимой, задравшей нос маленькой проповедницей, возомнившей себя спасительницей человечества. «Не сгущаешь ли ты краски, дорогая?» — рассмеялся доктор. я бы не стал так сильно волноваться». «А я волнуюсь, Томас, и ничего не сгущаю». «Но, Полли, ты только подумай о том, что она сделала в Бостоне», — не сдавался доктор Чилтон. «Вспомни миссис Сноу, Джона Пендлтона, многих других. Да нас с тобой, наконец. Всем, всем она сумела помочь, благослови ее Господь». «Я прекрасно помню все, что она сделала, котик», — согласно кивнула миссис Полли. «Но еще раз повторяю, мне не хочется, чтобы об этом знала сама Полианна. Сейчас ты скажешь, что отчасти ей все это известно?» «Согласна. Но что именно ей известно?» «Что людям помогает игра в радость, которую придумал ее отец, а она лишь учит их играть в нее. Все. Хотя тебе я могу признаться, что нам Полианна прочитала, сама того не подозревая, одну из самых сильных проповедей, какие мне доводилось слышать за всю свою жизнь. Ключевое слово здесь — «не подозревая». Понимаешь, что я имею в виду? И еще раз повторю, как только она узнает об этом... Нет, я даже думать об этом не хочу. А теперь позволь мне сказать, что я решила, дорогой. Этой осенью я хочу снова поехать с тобой в Германию и взять с собой Полианну. Не оставлять ее здесь одну. Что ты на это скажешь? Взять ее с нами? Отлично. Почему бы нет? Решено. Точка. Кстати, я была бы рада остаться с тобой в Германии на несколько лет. Помнишь, ты говорил, что это твоя мечта? А моя мечта — как можно надольше и как можно дальше увезти Полианну из Белдингсвилла. Только так можно сохранить нашу девочку по-прежнему милой и неиспорченной, не дать ей сделаться, как говорится у подростков, воображалой задавакой. Если это в моих силах, я это должна сделать. И сделаю. Ну а ты, Томас Чилтон, скажи, хотим мы с тобой, чтобы Полианна сделалась невыносимой, надоедливой занудой, поучалкой? «Не хотим, не хотим, моя дорогая», — рассмеялся доктор. «Скажи мне лучше, где ты нахваталась таких слов? Знаешь, если честно, то я не верю, чтобы кто-то или что-то превратило ее в, как ты говоришь, поучалку. Но сейчас разговор не об этом, а о Германии. Да, мне очень нравится твоя идея поехать туда надолго и всем вместе. Очень нравится. А ведь я думал, что моя мечта — поучиться и поработать там, так мечтой и останется. Не мог же я так надолго оставить тебя. А ты так надолго не оставила бы Полианну. Теперь же все решается как нельзя лучше. Едем, едем, едем в Германию. И чем скорее, тем лучше». «Вот ты славно, котик», — облегченно вздохнула тетя Полли.